Don't tell us your grip on the dreams of the past. Напивая себе под нос ее of the tiger, плавными движениями струны, натянутой между моих рук, я пытался отпилить голову пятому, последнему болванчику из этой группы. Он пытался сопротивляться, но я сломал или связал нитями все, чем он мог активно мне противостоять. Удобно усевшись на бревнышке и перекинув нить за его шею, я начал пытаться создать режущий эффект, который так часто испытывал на себе. Но почему-то у меня не получается. Я уже 7 минут сижу тут, пытаясь упокоить его. Я перепилил его где-то на треть. Но основная задумка была в том, чтобы научиться прорезать свою цель, используя одни лишь нити. Я пытался направлять разный заряд в зажатую между рук струну, но лучшее, чего я добился, это порез на своих руках, пробивший мою защиту, и небольшой прогресс на испытуемом. Есть множество способов использования моих нитей, но пока что все мои приемы выступали исключительно в качестве поддержки. Я хочу проявить атакующий потенциал моих сил. Именно поэтому я так упорен в этом тесте. У меня не получается резать, поэтому я пытаюсь пилить. Правда, поначалу у меня и пилить не получалось, и я не придумал альтернативного действия, поэтому просто продолжал свои испытания. Ха, я вздыхаю, останавливая свои попытки. Такими темпами я не закончу до прихода следующей группы. Поднявшись на ноги, я роняю свой клинок ему на голову. С накоплением урона их общая прочность понижается, поэтому клинок легко пробивает себе путь, после чего очередной противник испаряется. От этого мое разочарование в своем предыдущем эксперименте только усиливается. Использовав свой коронный прием, я смог добиться временного преимущества, заставив всех пятерых противников выстроиться в линию. Сталкиваясь с ними по одному, мне удалось сократить их изначальное количество до трех, прежде чем мне пришлось вступить в бой с более чем одним противником. Жаль, что я не могу реализовать всю мощь этого приема. Куда ни беги, сбежать не получится. Я крайне возмущен тем, что окружающая меня обстановка насильно подавляет самую могущественную стратегию. Ладно, пора продолжить, сказал я сам себе. Мне не дадут сосредоточиться на разгадке тайны струн. На это явно намекает все более увеличивающееся количество противников. Найдя взглядом свою цель, я направился к одиночке, стоящему в нескольких сотнях метров от меня. Если они не позволяют мне разобраться со своими проблемами, значит, сначала нужно разобраться с ними. Сократив расстояние между нами примерно до 40 метров, он заметил меня и направился ко мне. Размышляя о том, как мне с ним справиться, я остановился на классическом варианте. Начав плетение одного из простейших узоров заклинаний, известных мне, я завершил его создание как раз к моменту, когда расстояние сократилось до оптимального. Перехватив меч на манер копья, я со всем возможным напряжением метнул его в голову своей цели. Они вполне способны избегать подобных атак. Мечники ставят блок, а рукопашники, как этот, в последний момент уходит с направления удара. Я узнал это на собственном опыте, причем в самый первый раз это случилось, когда я еще не мог подтянуть к себе упавший меч, проявившийся нитью. Не думал, что могу испытывать стыд в нынешней ситуации, но, фактически просто так выбросив меч перед боем, я испытал душевную боль, не меньшую, чем от клинка моего противника. Вероятно, победить в том столкновении мне помогло исключительно желание избавиться от свидетеля моего позора, ну и то, что его клинок застрял в моем теле. Как я и ожидал, противник не стал пытаться уйти с направления атаки, как только ее заметил. Это не вписывалось в их боевой стиль, но неожиданно для него, когда снаряд преодолел половину пути, заклинание, окутывающее клинок, вспыхнуло сущностью, пришедшей в движение и накладывая свой основной эффект. Меч, объятый потоками воздуха, резко ускорился, не давая болванчику шанса среагировать на изменения в скорости снаряда. Лезвие пробило его голову до самой рукояти. Еще до того, как поверженный противник успел упасть, он растворился в искрах и тумане, а я подтянул к себе клинок, поймав его в воздухе. Вероятно, разбираться с ними по одному будет лучше, пробормотал я про себя, ища свою следующую жертву. Наметив свой примерный путь, я потратил несколько секунд на моральную подготовку и дополнительные размышления. Срезав кусок одежды в виде ленты со своего во многих смыслах бомжатского артефакта, я обмотал полоску ткани вокруг своего лба. Время для тренировочного монтажа. Глава 10.1. Черт, смотреть чужие нарезки крутых моментов с месячным преображением под мотивирующую музыку гораздо веселее, чем быть, тем самым нарезанным. «Ты ведь со мной согласен?» — спросил я связанного моба, лежавшего по правую руку от меня. «Нет, а ты?» — перевел я взгляд на вторую гусеницу, лежащую слева. «Ну и нар тогда вас!» — заключил я, кидая обоих в барьер переплетенных струн. Один из результатов моих месячных экспериментов вспыхнул на телах жертв, прежде чем их покромсало в капусту. Это на короткое время сделало их достаточно устойчивыми, чтобы выдержать натиск нитей и стать якорем для узла из сотен, пытающихся разрезать их струн. На этот короткий промежуток времени предо мной появилось окно, открывающее путь к центру этого барьера. Прикоснувшись к струящимся рекой жидкого серебра нитям, я начал в спешке воздействовать на них своей сущностью. Проникая в суть этой преграды, я буквально пытался понять высшую магию на ощупь, пуская импульсы энергии и стараясь сконцентрироваться на том, что я могу увидеть благодаря своим проявлениям. Почти все имеющееся у меня время я использую для проверки тщательно выстроенных мной предположений, отвергая одно за другим, уточняя имеющиеся у меня гипотезы и грубыми рывками отрывая свое внимание от всего, что не имеет практической ценности в данный момент. Я стараюсь продавить своей волей путь к нужному мне ответу. К сожалению, я не успеваю найти переплетение, которое могло бы провести меня к выходу. Опять, я вырываю себя из состояния полного погружения в окружающую меня сущность. В то же мгновение я на полной скорости срываюсь в бег из эпицентра будущего коллапса. Не скованные моей ловушкой нити почти настигают меня, быстро заполняя искусственно созданную мной пустоту. Обрушившись на приманки, они быстро перегружают защиту моих чар. Почти одновременно происходят две вспышки, являющиеся предвестниками, проносящиеся на десятки метров в каждую сторону волны тумана. Сам туман безвреден, но в эпицентре две волны энергии сталкиваются, и, резонируя между собой, нарастающее напряжение создает импульс, аннигилирующий каждую нить, окропленную искрами смерти туманных монстров. В момент исчезновения приманок каждая обволакивающая их струна оказалась помечена родственными эманациями, благодаря которой волна, созданная той же жертвой, уничтожает сотни струн. За этим следует вполне материальный взрыв, но беспокоюсь я не из-за него. Я стискиваю зубы, пытаясь подготовиться к последствиям своих действий. Сотни разнонаправленных цепочек ассоциаций врезаются мне в голову. Хотя я не лично уничтожил барьерные струны прямым воздействием своей сущности, мне все же засчитали техническую победу. И теперь я должен вытерпеть полчаса борьбы за собственное сознание с наплывом чужеродной информации. За последний месяц в этой оказавшейся гораздо больше предполагаемого зоне остались считанные десятки возможных противников, и до ближайшего идти больше часа. Поэтому я был в относительной безопасности в этот момент слабости. В очередной раз, пройдя курс интенсивной шоковой терапии, я поднимаюсь на ноги, отряхивая себя. И пусть у меня опять дергается глаз, я все-таки остался в хоть каком-то выигрыше. Из чистого упрямства, а может, это и вправду уменьшает головную боль, я отрезаю очередную тканевую ленту со своей одежды и наматываю ее вокруг лба. Я знаю, что, по меньшей мере, глупо раз за разом делать эту повязку, зная, что эффект самовосстановления моей одежды уже через десяток-другой минут заставит эту ткань исчезнуть с моей головы. Но лучше я направлю постепенно нарастающее во мне безумие в это относительно безобидное направление, чем продолжу искать какую-нибудь другую ересь. Если честно, в этот раз была малюсенькая надежда на то, что я смогу пробиться через нагромождение всевозможных плетений и насильно открыть проход дальше. Но я все равно доволен результатом. Я узнал несколько ключевых узлов плетения и примерно понял, что произойдет, когда я избавлюсь от всех нитей, а их осталось уже не так много. Я не совсем правильно воспринимал то, что я получаю после их разрушения. Я и так понял, что это не просто база данных, отрывками загружаемая в мой разум. Но на деле это не столько набор образов, ассоциаций и рефлексов, сколько настоящая ментальная головоломка, которую ты познаешь в процессе ее решения. Это очень грубая метафора, но все же. Поэтому, когда я отправился на охоту за туманчиками, в процессе применения новых знаний в бою я находил заключенный в наборе образов и ассоциаций вопрос, указывающий мне на правильное понимание того, что я делаю. Благодаря этому я смог освоить все, что к тому моменту накидали мне в голову. Затем новая порция знаний, новый раунд охоты, новый барьер, новая драка и так далее. А сейчас, будучи все еще несмышленым околитом, обученным кнутами через жопу, я подобрал достаточный набор подсказок, чтобы видеть перед собой не сраную мясорубку, которой нет конца и которую я почти не могу повредить, а сраную мясорубку, закрывающую мне путь к выходу отсюда, мясорубку, которую я могу взорвать, чем я, собственно, сейчас и занимаюсь. Глава 10.2. Вначале мне мешали местные болванчики, поэтому я стал охотиться на них. Теперь мне мешает их малое оставшееся количество. Мне нужна буквально одна детонация, которая расчистит мне путь. Но только под конец третьего часа я нашел следующую заготовку под бомбу. Примерно столько же времени ушло на второго. Проведя здесь, судя по своим не самым точным ощущениям, больше месяца, я так и не научился ориентироваться в окружающих меня холмах. Единственный ориентир здесь – это центральный барьер. На поиск третьего ушло еще больше времени. В итоге я вернулся назад где-то через сутки. Хорошо, что хоть за это время я успел провести всю подготовительную работу. Снова закинув две куколки в шторм из нитей, я активировал последовательность наложенных на них чар. Одновременно с сопротивляемостью разрезом в ход пошло притяжение. Это должно собрать почти все оставшиеся нити в зону поражения взрывом. Я и раньше мог такое сделать, но старался не переборщить с откатом на свой разум. Сейчас же я принял подобный риск. Каждый новый день здесь все быстрее подтачивает меня. Я чувствую, как меняюсь в сторону, которая мне не нравится. Поэтому я принял решение ускориться. Прежде чем произошел взрыв, я вонзил свой клинок в оставшегося туманного мечника. Оставшиеся после его исчезновения искры слились с наложенным на него плетением. Придя в движение, нити этих чар закружились вокруг моей головы, образуя что-то вроде пентаграммы из нескольких многоугольников. Это должно дать моему разуму какое-то время, взяв на себя часть бремени сопротивления информационной атаке. В своем активном зрении я вижу бешеные завихрения сущности вокруг барьера. Вся она на мгновение замирает, прежде чем две жертвы, сдавшись под напором, испускают свой последний искрящийся вздох, активируя этим все наложенные на них чары. Мгновение, и пространство озаряет нематериальный взрыв, вслед за которым следует вполне реальная ударная волна. Пригнувшись, я выдерживаю этот порыв. Прежде чем последняя струна барьера распадается на искры, я срываюсь к почти незащищенному центральному плетению. На половине моего пути последняя защитная нить обрывается, и сущность вновь приходит в движение. Из меня вырывается поток туманных огоньков, притягиваемый переливами серебристых нитей, к которому я и стремлюсь. Так и знал. Каждый раз, когда заклинание шептало мне о том, что я становлюсь сильнее, я ощущал чувство незавершенности. Зная, что что-то переходит ко мне после каждой победы, я смог ощутить эхо этих огоньков. Я знал, что они где-то во мне, и, возможно, из-за полученных знаний я инстинктивно чувствовал в этом какой-то подвох. И теперь это стало чуточку яснее. Поглотив все мои трофеи с побежденных, поток серебряных нитей начал очень быстро темнеть. В его центре стало зарождаться темное ядро, от которого исходило крайне недоброе ощущение. «Не в мою смену», — зарычал я, приблизившись на расстояние удара к центральному плетению и с размаха вгоняя свою ладонь в то самое черное ядро, выпуская все зажатые в ней нити. На этот раз я использую нити проявления, чтобы плести с опорой на них составляемый на ходу контрузор к зарождающимся чарам. Это должно замедлить происходящее. Я атаковал в единственный найденный мной момент уязвимости этого механизма. Но даже так это столкновение едва мне по плечу. К этому моменту чары, защищающие мой разум, принимают на себя информационный удар, искривляясь перед глазами. Подгоняемый этим, я выпускаю последние нити проявления, из которых исплетаю последний узор. Такое может их повредить, но и чары будут мощнее. Это один из самых простых видов чар, обычный усиленный сканер. Из моей ладони исходит импульс, достаточный, чтобы на мгновение осветить для моих чувств содержимое темной области. Найдя точку наибольшего отклика, я заставляю всю накопленную в руке сущность начать буйствовать, пробивая мне путь. Через секунду я смыкаю пальцы на чем-то мягком и тут же выдергиваю руку с захваченным предметом. Через пару мгновений, лишенный центрального элемента, конструкт саморазрушается, и порожденная этим ударная волна откидывает меня на несколько метров назад. Вся бушующая вокруг энергия успокаивается. Все отчетливые завихрения медленно растворяются в пространстве. Ха-ха! Появление финального босса предотвращено, задаю я сам себе вопрос, оглядывая окружение. Похоже на то, нахожу я ответ, который подтверждает спокойствие, сменившее недавнюю бурю. Я перевожу взгляд на сжимаемую в руке плюшевую игрушку, правда игрушка криповая, хоть и стильная, сшитая в черных тонах, а вместо головы у нее череп какого-то рогатого животного, похожего на оленя, по-моему, настоящий. Прежде чем я успел задать заклинанию свои вопросы, чары вокруг моей головы треснули, разлетевшись во все стороны серебряными искрами. Вслед за этим на мое сознание обрушился поток знаний. Падение. Вспышка. Смена сцены. Глава 11.1. Из проявившегося в свете красных молний серебристого портала, вывалился человек потрепанного вида. Упав на колени, он поднял голову вверх, увидев там синее небо. Повернув голову направо, он увидел лес, обычный лес. Повернув голову налево, он все еще видел этот самый лес. Под его ногами была обычная пешеходная дорожка. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Получилось. Выкусите суч. Я выбрался. Не сдерживая прорывающихся наружу эмоций, начал орать на всю округу я. Ха-ха-ха. Резко развернувшись, я показываю схлопывающемуся перед собой порталу сразу 4 фака. 2 я сплел из нити, не задумываясь, на одних рефлексах. Черт, какие же классные деревья. Сказал я, ощупывая что-то, что не пытается меня убить и при этом не является землей. Ах, шокированно втянул в себя воздух от осознания. Здесь же есть люди, с ними можно поговорить. Развернувшись вокруг своей оси, я мгновенно определил, где я нахожусь. Это все тот же парк, в котором я и переместился в домен нитей. Просто в этот раз портал открылся не в заброшенном храме, своды которого я вижу в отдалении между крон деревьев. Определив, куда идти, чтобы выйти к людям, я сорвался с места. Как в каком-то аниме, подо мной взорвалась земля от той силы, с которой я понесся к своей цели. За какие-то секунды, преодолев все безлюдную часть парка, я вышел на площадь, на которой сейчас ходили толпы людей. Испытав легкий шок от такого количества нетыкающих в тебя мечами гуманоидов, я на мгновение застыл. Люди. Но почти сразу отмер, буквально телепортировавшись к ним. Вы же люди? Да, точно. Схватил я за плечи первого попавшегося прохожего, и спрашивая у второго, останавливая свой взгляд на третий. Мои взгляды сконцентрировались на этих троих, поскольку все кроме них уже отпрянули от меня. Впрочем, почти сразу мое внимание с двух парней полностью перетекло на оставшуюся молодую девушку, которая от такого напора оцепенела в непонимании, как на это реагировать. Длинные каштановые волосы до плеч, покрашенные в красные кончики локонов, слегка завиваются, придавая прическе объем, голубые яркие глаза, подчеркнутые легким макияжем и аккуратные черты лица. «Ты же девушка! Охренеть, я и забыл, что вы существуете!» — сказал я, тряся ее за плечи, восхищаясь своим новым открытием. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ну ладно, вижу, тебе неудобно!» — резко успокоился я, отпуская ее плечи. Такая резкая смена настроения стоящего перед ней сумасшедшего еще сильнее напугала ее. «Можешь сделать мне маленькое одолжение? Скажи, какая сейчас дата?» В этот момент я заметил мужчину среднего возраста в полицейской форме, что начал идти ко мне, что-то выкрикивая и протягивая в мою сторону раскрытую ладонь. «Какой активный человек!» Услышав проблеянный испуганной девушкой ответ, я, благодарно ей улыбнувшись, направился к нему. Остановившись в шаге от его поднятой ладони, я дал 5 этому приятному мужику и пошел дальше. Осматриваясь вокруг и слегка придя в себя после первого эмоционального всплеска, я начал пускать в свою голову хоть какие-то связанные с действительностью мысли. Через несколько секунд, замерший от неожиданности произошедшего полицейский, тоже пришел в себя и попытался крикнуть что-то вслед мне, наверное, пожелать хорошего дня хотел. Но к этому моменту я уже зашел в переулок, поднял вверх знак козу и, выпустив нить, взлетел на крышу здания с криком: «Я ваш дружелюбный сосед Человек-паук!» Передвигаясь таким образом по крышам зданий, хотя это больше походило на использование приводов из атаки титанов, я добрался до места, где впервые очнулся. Оглядывая этот столь запомнившийся мне тротуар, я расчувствовался. КХМ, нет, это не слезы, это капли дождя. Сидя на крыше уже совсем другого здания, я смотрел в свой статус. Справившись с первоначальным приступом, я пришел в подобие здравомыслия и решил проверить себя. Когда я очнулся с дикой головной болью рядом с мерцающим порталом, я лишь инстинктивно осознавая ситуацию прошел сквозь него, и только ощутив на своей коже дуновение свежего ветра, запах деревьев и солнечный свет, осознание действительности вернулось ко мне. В моем статусе изменился только ранг, сменившись с неизвестного значения на «c», целиком эта строчка выглядела так: ранг «c» прогресс 0. Теперь я в некотором роде официально охотник. Конечно, регистрироваться в ассоциации я не буду. По крайней мере не сейчас. Сосредоточившись на обозначающих мой ранг рунах, я подтвердил свою догадку. Символы, обозначающие прогресс, состояли из частей рун, похожих на жертва, охота, добыча, преодоление и предел. Это не имело одного единого толкования, но общий смысл был мне ясен. Я смогу перейти на следующий ранг. Для этого мне нужно охотиться на монстров и зачищать подземелья. Характеристик у меня так и не появилось, так что ранг обозначал мой уровень в целом. Впрочем, мне нужно сравнить себя с другими цышками. По моим впечатлениям, они не демонстрируют множество способностей. Вероятно, я окажусь как минимум выше по силам среднего C ранга. Дальше в моем статусе изменений не было, я так и остался обреченным. Но кое-что еще претерпело изменения. К списку моих артефактов теперь добавился еще один. Тип: артефакт, класс, неопределен, ранг, неопределен, имя: плюшевый элдрич, прим, автора. В связи с наличием в моей жизни таких странных вещей, как экзамены и работа, главы не выходили предыдущие два дня, но, вспомнив, что у меня все еще остался ненужный психически здоровому человеку сон, я нашел способ выложить три главы за раз. Глава 11.2. Плюшевый элдрич. Если я правильно помню, элдричи – это монстры, олицетворяющие древний страх, милая игрушка. Ее описание тоже было сокрыто, поэтому я не мог узнать предысторию этой вещи. По крайней мере, сейчас, ощутив и пройдя по новой артефактной связи, которая опять образовалась, пока я был без сознания, я нашел в своем разуме отражение способностей этого предмета. Какое-то время, что появлялось у меня в перерывах между гриндом и решением головоломок, я тратил в том числе и на изучение своего скудного имущества и вложенных в них чар. Я не могу утверждать, что понял их, и уж тем более, что смогу их воспроизвести, но моего понимания достаточно, чтобы заметить, насколько мой последний трофей отличается от двух других. Эта страшная игрушка и даруемые ей способности относятся к совершенно незнакомой мне категории зачарования. У этой плюшевой жути есть несколько способностей, но все они дополняют основную. Я могу превратить своего противника в марионетку, которой смогу управлять. Учитывая, откуда я вытащил эту штуку, у меня возникают вопросы к альтернативному варианту развития событий. Судя по всему, это должно было стать моей наградой за прохождение локаций, но я скипнул финальную сцену, которая, вероятно, была битвой с боссом. И если им должна была быть полноразмерная версия этой куклы, то как я должен был ее побеждать? Описание основной способности подразумевает наложение на цель дебафа с таймером. Если не прервать воздействие на себя способности до истечения времени, это верная смерть. Я понимаю, как этой способности могут противостоять различные классы охотников, но C-ранг в большом, но замкнутом пространстве. Единственный выход, который я могу придумать, это уничтожить противника до истечения таймера, хотя, может быть, есть способы сбить каст этой способности, я не знаю. Однако я знаю, что после использования моего взрывного метода расчистки прохода, даже несмотря на плетение защиты от информационных атак, составленное в результате творческого прихода, я бы встретил босса, будучи бессознательной тушкой. Мне нужно быть осторожнее. Может показаться, что все прошло удачно, но я чуть не облажался. Возможно, я нагнетаю, и финальное испытание не было бы таким, каким я его вообразил, но наверняка есть и другие незамеченные мной ошибки. Автоматическая регенерация в сочетании с постоянным стрессом притупили мое чувство самосохранения, но сейчас, будучи лишенным тех бонусов и осознавая, по насколько тонкому лезвию мне пришлось пройти, я невольно испытал озноб. Однако сейчас я вне испытания, а все, что имеет прямое отношение ко мне, я контролирую. У меня есть способ перестать быть зависимым от удачи. Мне просто нужно стать сильнее. Да и тут Рагнарёк как бы намечается, так что в любом случае лишним не будет. Хотя кого я обманываю, даже без такого стимула я просто не мог бы не воспользоваться своим преимуществом. Для начала мне нужно взглянуть на кого-нибудь своего ранга и зайти во врата. Ха, ладно, с глобальным планом на неделю я определился, а сейчас то, что мне делать? Спросил я пустоту, оглядываясь по сторонам в надежде найти подсказку. Я не сразу обратил на это внимание, но мои документы, Телефон и прочая мелочь не пережили моей первой многоразовой дуэли, а я так и не узнал никакой информации о себе. На самом деле это не обязательно проблема. Не думаю, что сейчас у меня есть резоны копаться в прошлом моего тела. Я осознаю ситуацию гораздо яснее, чем во время своего прибытия сюда. Без документов могут возникнуть проблемы, но я вполне могу их решить. Поэтому лучше будет сосредоточиться на делах охотников. Но, прежде чем я пойду выносить хтонических монстров в соло, стоит озадачиться бытовыми вопросами. Я вообще-то не спал больше месяца, у меня, мягко говоря, нервное истощение. Мне нужно отдохнуть. Для этого желательно крыша над головой и место для сна. Свою первую ночь я провел в поисках информации за компьютером. Черт, да я в этой жизни вообще не спал. Мне срочно нужно поспать. Для этого мне понадобятся деньги, ну или я могу поискать пустующий дом, в который я смогу пробраться с риском проснуться от удивленных криков вернувшихся не вовремя хозяев. Во время своих раздумий я продолжал перемещаться по крышам, осматриваясь вокруг. Вскоре это дало мне возможность отбросить второй вариант. Проходя над одним из переулков, я увидел нескольких человек, окруживших одного парня. Какое-то время послушав их и убедившись, что они вымогают у него деньги, я легким импульсом, переданным через нити, вырубил их и парня заодно. А что, свидетели мне не нужны. Обчистив карманы бандитов, я получил достаточную для нескольких дней жизни сумму наличными. Конечно, лучше было бы, чтобы я спас симпатичную домовладелицу из беды, получив в качестве благодарности бесплатное жилье, или какие сюжеты популярны в местных дорамах. Но, увы, имеем что имеем. На секунду задумавшись о том, чтобы заставить парня принять к себе сожителя, я отгоняю эту мысль несколькими пинками. Экономия того не стоит. Уходя, я разбудил оттащенного в сторону парня хлестким ударом нитью. Уже будучи вне его поля зрения, я отправился на поиски отеля незамеченным. Глава 12.1. Я стоял посреди ванной комнаты, погруженный в полумрак, где воздух был пропитан сыростью и аурой, не отдающей себе отчета последствиях молодежи. Это заведение, о котором я узнал, пока искал новости о местном криминале в сети, окружали мрачные слухи, и я решил проверить их на себе. Сконцентрировавшись, я выпустил вокруг себя шелк, тонкие нити которого заполнили пространство, словно невидимые паутины. Я чувствовал, как они проникают в каждый уголок. Хорошо, что я не ощущал это тактильно. В какой-то момент исследования этого здания я заметил помещение, похожее на кабинет начальника. Прислушиваясь к тематике разговоров, доносящихся из комнаты, я наблюдал за тем, как человек, более похожий на карикатурного бухгалтера, нежели на бандитского босса, уверенный в своей власти, ведет переговоры. Его слова, полные угроз и намеков, подтвердили мои подозрения. Здесь действительно торгуют наркотиками, а значит, тут должны быть деньги. Мне не пришлось слишком долго ждать нужного момента, когда он будет отвлечен, чтобы действовать. Через какое-то время, наконец, оставшись в своем кабинете в одиночку, высокопоставленный член одной из здешних банд открыл сейф, чтобы переложить туда деньги из доставленной ему посылки. Я сосредоточился еще сильнее и направил свои проявленные нити в его кабинет. Когда он открыл для меня пачки банкнот, я обмотал их своими нитями, и, как только он отвернулся, деньги исчезли из сейфа, оставляя только пустоту. Почти сразу это заметив, мужчина в панике обернулся, а пока он пытался понять, куда могли деться деньги, я воспользовался моментом и стащил их еще из его стола, пока он был повернут к нему спиной. Его глаза расширились от ужаса, когда он осознал, что деньги пропали не только из сейфа. Я наблюдал, как он судорожно осматривается, осознавая, что никто не поверит его словам. Но довольно быстро он пришел в себя, приняв действительность. У него не было шансов вернуть утраченное, для этого у него просто не хватит свободных денег, но у него был еще шанс сбежать, и он понимал, что время уходит. Будучи уже в своем номере, я проверил полученные наличные. Я не мог сдержать улыбку. Этой суммы хватило бы, чтобы жить в подобном отеле несколько месяцев. Отличное завершение дня. Пару дней назад я нашел небольшую гостиницу, которая не была лав-отелем, поэтому мне не пришлось беспокоиться за то, на чем мне придется лежать. Это заведение выглядело скромно, с простыми стенами и минималистичной мебелью, но мне повезло. Мои документы не потребовались, я смог внести вместо них залог. Как только я вошел в свою комнату, усталость накрыла меня, как тяжелое одеяло, и едва коснувшись кровати, я мгновенно провалился в сон. Я проспал где-то сутки. Черт, это было просто прекрасно. Чувствуя себя обновленным, после утренних процедур, я принялся разбираться в своих делах. Было небольшое желание сорваться сразу же на охоту за какой-нибудь кракозяброй, на которой получится испытать способности Элдрича. Я даже уже составил в своей голове немаленький список того, как я могу это использовать, на ком это использовать и как максимально эффективно это использовать. Но это не манхва, состоящая из одних лишь красочных раскадровок боев. Мне нужно уточнить информацию в соответствии с новыми реалиями, для этого мне опять нужен интернет, а моя новая гордая сущность охотника, подпитываемая воспоминаниями, в которых я совсем недавно собирался бомжевать, требовала от меня финансовой стабильности. Я начал размышлять о том, сколько денег мне нужно для жизни в этом большом городе и на что мне их тратить. К тому же мне стоит купить несколько местных артефактов для сравнения со своими. Пока что я могу снимать жилье, но это повышает ежедневные траты. А зарабатывать как официальный охотник я не могу. Подумав о бандитах, с которыми столкнулся ранее, меня осенило. Местные банды — это же просто идеальное средство пополнения моего благосостояния. К тому же, пройдя вверх по криминальной цепочке, я смогу не только обеспечить себя на длительное время, но и испытать мою новую игрушку и ее способность превращать цель в марионеток. Уверен, среди них будут цели, за которые то, что выполняет у меня функции совести, и не пошевелится. Это не должно иметь больших рисков. Охотники, тем более высокоранговые, редко занимаются преступной деятельностью. Значит, мне придется иметь дело только с обычными людьми. После того, как обдумал свои возможные шаги, я вышел на прогулку. Мне все еще нужен был доступ в интернет, и поэтому вместо поиска логова какой-нибудь банды, я направился в торговый центр, чтобы купить смартфон. Я приобрел устройство, которое соответствовало вполне меня устраивало своими характеристиками. Однако, когда я попытался оформить сим-карту, мне отказали из-за отсутствия документов. Это стало для меня небольшим разочарованием, я и забыл, что они оформляются на человека. Почему-то у меня было стойкое ощущение, что в подобных торговых центрах их впихивают при любой возможности. Я решил посетить ПК-клуб, не тот, что раньше, чтобы не оставлять следов. Его адрес я узнал от консультанта этого же магазина. Придя туда, я просто оплатил несколько часов и начал серфить интернет. Для начала я проверил все недавние инциденты с вратами. Не было ничего из событий начала канона. Значит, у меня еще есть некоторое время до пробуждения Сон Джинву. Закрыв этот вопрос, я начал искать информацию о вратах, почти сразу узнав о том, что у охотников есть доступ к специальному приложению, в котором отображается карта с пометками врат в реальном времени. Увы, открытого доступа к нему нет, было несколько форумов и тематических сайтов с сомнительной информацией, но большая часть из них выглядела ненадежно. Однако было несколько новостных источников, в которых оповещали жителей определенных районов, что рядом с ними открылись врата. Покопавшись в этом какое-то время, я нашел для себя три варианта врат С-ранга, которые можно попробовать посетить. На одном форуме к одной из врат даже приписано время зачистки, которое будет завтра. Затем я продолжил искать нужную мне информацию, в открытом доступе практически ничего не было об артефактах за пределами фанатских подборок, как, впрочем, и о принципах применения охотниками магии. Я потратил чуть больше часа на просмотр записей с демонстрациями охотниками своих навыков, и как минимум треть из них заставляют меня задуматься. Даже на внешний вид наши способы проявлять свою силу в большинстве своем отличаются, правда, среди полотен комментов со срачем, на сайтах, посвященных силам пробужденных, я уловил несколько упоминаний об охотниках с нестандартными способностями. Эта тема меня заинтересовала по принципу подобия, ведь я сам по себе нестандартен. Возможно, если продолжу искать в этом направлении, найду что-нибудь полезное. Как минимум, я найду полезных людей. Что интересно, на тех же форумах обсуждали местный криминал, там я и нашел этот самый клуб, что внес столь значительный вклад в благосостояние голодающих охотников. Причем там была чуть ли не карта города, поделенная на зоны влияния разных банд, со списком подконтрольных им мест. Я что, забрел в Даркнет? Осторожно, прим. Автора. Я стараюсь описывать живой мир, не создавая ощущения того, что персонажа насильно перемещают из одной локации в другую, при этом давая обоснование его действиям и происходящим с ним событиям. Относительно часто я вижу в комментариях, что мой стиль повествования – это литье воды. Это ценное мнение, и пусть оно не согласуется с правильным, моим. Я хочу, чтобы вы конкретнее указывали, что вы вообще хотите от истории. Фанатов Леонхарта убедительная просьба не писать, это не Википедия. Прим. Автора. Возможно, вы хотите большего драйва и сменяемости событий. Что ж, я тоже хочу. Создавая сюжет, я прорабатывал то, что мне самому нравилось. Сцены битвы, взаимодействие персонажей, механику способностей, а не сидел и кайфовал, представляя, как ГГ будет искать информацию об окружающем его мире. Но главный герой не может просто оказаться в ситуации, в которой ничего не понимает, и начать прогибать под себя реальность. Он учится, ищет способы существовать, и на ваше счастье арка с его обучением практически закончилась, дальше пойдет ваша любимая культиваторка. Прим. Автора. К слову о драйве и сменяемости событий, если вы хотите еще больше этого, то советую вам взглянуть на мою вторую книгу. Ввиду своей концепции перемещения из мира в мир, события в ней будут идти очень быстро. https://outhard.work 413336. Глава 12.2. Стоя в толпе зевак, я наблюдал за группой охотников, готовящихся к зачистке подземелья С-ранга. Конечно, я не просто так сюда пришел. Используя манипуляцию со своей сущностью, я могу переходить в режим магического зрения. Я и так ощущаю энергию вокруг меня, но это не сравнится с целенаправленным наблюдением. Перед моими глазами мерцали разноцветные облачка ауры, окружающие каждого охотника. Меня вокруг меня тоже было нечто подобное, но я не видел свой цвет, точнее он был прозрачным. У каждого из группы зачистки аура отличалась, у кого-то больше, у кого-то меньше. Самая большая была у охотника Б-ранга, который вел эту группу. Сяджун, так его звали, он активно ведет свои странички в соцсетях, он даже прокомментировал пост с объявлением об открытии этих врат. Так я и узнал его имя и ранг, и его аура была определенно сильнее моей, но не настолько, насколько я ожидал увидеть. Он был раза в три ярче и обширнее в моем зрении, чем большинство из его сокомандников, в то время как я превосходил большую их часть вдвое. К тому же от каждого из них я ощущал какую-то незавершенность, похоже, что это результат однобокости развития разных классов. Раньше я об этом не задумывался, но я вроде как маг, но при этом в основном я ломаю лица в прямом столкновении, прям как Сон Джин Вуу, до того, как получил свою теневую армию. Хотя сейчас у меня тоже есть способ создавать себе слуг, пусть и гораздо ограниченнее, чем у местного ГГ. Досмотрев то, как последний из группы вошел во врата, я развернулся и вместе с остальными людьми отправился по своим делам. Правда, я отправился к новым вратам. Изначально я думал опробовать плюша на каком-нибудь бандите, но сама операция по протаскиванию к себе стопок купюр по вентиляции оказалась достаточно сложной, так что мне не выпало шанса опробовать новую способность. Это добавило причин пойти на самостоятельную зачистку. Во время серфинга в интернете, помимо С-ранговых врат, я отметил и несколько Д и Е-ранга. Хоть я и определил, что не проигрываю в магической силе своим сверстникам, но я не могу рассчитывать, что я сильнее целой группы охотников, понадобившейся для зачистки одних врат. Я решил выбрать цель пониже, Д-ранг звучит как что-то мне по плечу, но для первой попытки не стоит быть слишком самонадеянным. Поэтому сейчас я стою около врат Е-ранга, которые находились в безлюдном районе, их окружили ленточкой, но охраны никто не выставил. Какое-то время отдав на сравнение своих ощущений от разных врат, я сделал шаг внутрь. Вы вошли в малое гнездо кобальдов. Неожиданно, заклинание прошептало мне название этого места. Как минимум теперь я представляю, кого здесь увижу. Тусклые искры окружили мое тело. Поверх недавно купленного спортивного костюма проявилось одеяние бродяги. Хоть у меня и вызывают вопросы внешний вид этого обвеса, но все-таки это С-ранговый артефакт, дающий некоторую дополнительную защиту. Шагая по сухой, покрытой флуоресцентным мхом пещере, я не слишком опасался того, что могу встретить, но все же был в готовности, вокруг меня струились проявленные нити. Я не стал выпускать шелк, это слишком затратная способность для данжа такого ранга. К тому же неожиданным открытием стало то, что у меня оказывается вполне неплохое ночное зрение. Не как днем, конечно, но я вполне различаю объекты в неосвещенных тусклым светом мхозонах. Но помня уроки убийцы гоблинов, я проверял каждое темное пятно своими нитями, чтобы убедиться, что не пропустил развилку в пещерах. Спустя минут 10 неспешной ходьбы мои уши уловили звуки чьих-то шагов, прерываемые редкими подвываниями. Кобальты бывают разных видов, но в основе своей это покрытый шерстью гуманоид с собачьей головой. Прижавшись к стене, я дождался, пока местные обитатели сами выйдут мне навстречу. Одинокий кобальт ростом мне по грудь шел к моим направлении, изредка принюхиваясь к воздуху. Подойдя ко мне на 8 метров, он оказался в нужной зоне, в нужной мне зоне. Селок из нити обвился вокруг его нижних лап, отчего тот сразу же потерял равновесие и упал. Со свистом вокруг его лап и морды начали обвиваться новые нити, сведя его конечности за спиной и не давая завыть. В то время как мой пленник только осознал, что произошло, инстинктивно начав пытаться вырваться из пут. В левой руке у меня уже был проявлен плюшевый элдрич, указывая им в сторону его жертвы, я активировал способность марионетизации. В своем зрении я увидел, как к нему протянулись духовные нити, причем не от куклы, а откуда-то сверху, после чего он резко сбавил свое сопротивление, это эффект ослабления при применении способности. Спустя 8 секунд, тело вслед за духовными нитями вздрогнуло и сопротивление превратилось вовсе. Проявляя осторожность, я продолжал осматривать все еще связанного кобальта. Я начал ощущать сформированную между нами связь. «Встань!» В ответ на команду марионетка поднялась, ее ноги уже ничего не связывало, в отличие от рук и морды. «Сядь!» В этот раз ничего не произошло, я просто сказал это вслух без мысленных образов. Продолжая отдавать команды, я попробовал что-то более сложное, но похоже, сама по себе марионетка не может выполнять поставленную задачу, ею нужно управлять. Это не то же самое, что и иметь еще одно тело, но это все равно нагружает концентрацию. Полностью развязав кобальта, я пустил его шагать перед собой, продолжая изучать возможности марионеток и свои ощущения от этой способности. В моей голове начали формироваться идеи того, что я могу сделать дальше. Глава 13.1. В полутемной пещере раздавался звук столкновения. Марионетка, представляющая собой кобальта, медленно вышла на арену, его потасканная прошлыми боями шкура мерцала в тусклом свете мха. Два других кобальта, безоружные и настороженные, окружили странно ведущего себя собрата, готовые к атаке. Первый кобальт бросился вперед, нанося удар когтями. Управляемая марионетка попыталась увернуться, но ее движение оказалось неуклюжим. Кулак противника встретился с ее боком, и хотя удар был ощутим, марионетка не упала, ей не мешала боль. Второй, воспользовавшись моментом, бросился на моего кобальта, с другой стороны, пытаясь укусить его. Но в этот раз я среагировал быстрее. Марионетка сделала шаг назад, и вместо того, чтобы отступить, лишь слегка отклонила тело в сторону, принимая удар на плечо. Гуманоидный волк покачнулся, но поддерживаемый нитями вновь устоял на ногах. Сражение продолжалось, и кобальт, ведомый чужой волей, проявлял неловкость, иногда застывая в неожиданных позах. Тем не менее, его противники, лишенные оружия, не могли нанести критического урона. Они пытались атаковать с разных сторон, но их звериной хитрости не хватало, чтобы правильно скоординироваться против своего сородича. Каждый удар лишь добавлял хаоса в их собственные действия. Пещера наполнялась звуками боя. Удары, скрежет, рык и еле слышный скулеж. Марионетка продолжала сражаться, ее движения становились все более уверенными, несмотря на неловкость. Бой затягивался. В какой-то момент один из кобальтов попытался захватить марионетку за лапу, видимо, это было нужно, чтобы дать второму добить их противника, пока тот не в состоянии двигаться. Увы, я уже закончил проводить испытание моей новой способности в прямом столкновении, поэтому во время рывка к моей марионетке второй кобальт споткнулся о натянутую нить. В это же мгновение еще несколько нитей стянули вместе лапы первого кобальта, не давая ему отпустить мою марионетку, которая по моей команде пробила когтями голову беззащитного противника. «Вы убили монстра, вы становитесь сильнее». Легкое напряжение моей ауры и вспыхнувшая на долю секунды нить обезглавливает второго. «Вы убили монстра, вы становитесь сильнее». Несколько столкновений с противниками прояснили мне ряд вопросов. Как я и думал, управление марионеткой – это именно управление марионеткой. Почти каждое ее движение нужно обеспечивать за счет мысленных команд. По идее, я могу использовать способности своего саммана, но у этого кобальта их не было. Главное преимущество этой способности должно заключаться в командной работе и комбинировании навыков, а в нынешнем состоянии лучшее применение – это создание мясных щитов. На самом деле, пока что марионетка только уменьшает мою боевую эффективность. Мой ранг значительно выше здешних монстров. Еще в домене нити я добился какого-то прогресса в использовании своих нитей в качестве наступательного оружия. Там нанесение смертельной атаки по туманному мечнику сильно меня истощало. Я концентрировал много энергии в своих самых прочных нитях и прорубал их туман. Опробовав эту способность с примерно таким же расходом сил на подвернувшемся под руку невезучем кобальте, я увидел, как часть его тела, по которой был нанесен удар, чуть ли не распылила. Моя марионетка была потрепана после нескольких боев, но покуда она сохраняет целостность своего тела, я могу ей управлять, не обращая внимания на урон. Нужно узнать, могут ли куклы восстанавливаться сами по себе. Вначале я сталкивался с одиночками, бродившими у входа, но теперь их становится больше. Только что на одну из раскинутых вокруг нитей наступило три пары лап. Трое людоволков вышли ко мне, один из них был вооружен ржавым мечем. Первое, что они увидели, был избитый сородич и два трупа вокруг него. Мгновение, которое они потратили на удивление ситуации, хватило, чтобы обвившая их нить резким свистом стянула их вместе. Еще один заряд сущности и заклинания оповещает меня о том, что я стал сильнее. Я могу послать что-то вроде слиша, но так эффективнее. Включив в бой остальные свои способности, мне не составило труда пробиться до самой комнаты босса. Это был такой же кобальт, только на стероидах. Под 1,80 м, выше меня на голову и весь в шрамах. В магическом зрении от него исходила аура, как от слабенького C-ранга. Массивного вида палаш, который он сжимал в своих лапах, также излучал легкую магическую ауру. Перед входом на арену с боссом я превратил последнего живого кобальта в марионетку, заполнив последний слот плюшевого элдрича. Я могу развеивать свои артефакты, но пространственного хранилища у меня нет. Поэтому мне понадобится тот, кто будет таскать мою добычу. Разумеется, все магические кристаллы с монстров я собрал, даже если я не могу их сейчас продать, это мое. Кажется, недавно я сделал вывод, что марионетки в бою практически бесполезны, но этот парень выглядит как тот, кто может мне пригодиться. Впрочем, и моих кобальтов можно эффективно использовать. В подтверждение этой мысли, две фигуры, стоящие рядом со мной, вспыхнули узором наложенного на них плетения. Мгновение, и их слабенькие ауры пришли в неистовство, раздувшись раз в 5. Мышцы под их шерстью вспухли, а глаза налились кровью, и все это без единого звука. В следующее мгновение, мои кобальты в рывке пересекли агрозону босса, который сразу же пришел в сознание. Он размахнулся своим палашом на самого слабого на вид из них. Моя самая первая марионетка встретила его удар в лоб, дав лезвию пройти сквозь свою грудь и вцепившись в его лапу. Свод арены огласил раздраженный рык, когда, воспользовавшись его заминкой, во вторую лапу вцепился еще один кобальт. Даже под жертвенным усилением они не могли перебороть своего предполагаемого вождя. С дополнительной ношей, которую он продолжал сбить с себя укусами и ударами, он стал двигаться в мою сторону, видимо поняв, что я являюсь его главным противником. Вцепившись своей челюстью в плечо израненной марионетки, он раздробил ей кости, но в этот момент еще одни чары вспыхнули под его клыками. Тело первого моего кобальта разлетелось облаком красного тумана, из которого вырвались такого же цвета нити, связывая пасти тела босса кобальтов. Под воздействием жертвенных пут, сдерживаемый вторым усиленным монстром и подвергаясь марионетизации от освободившего слот элдрича, главный кобальт начал все сильнее замедлять свои движения. Пройдя 2/3 расстояния до меня, он уже не мог передвигаться и на полметра в секунду. Еще через 5 секунд он сократил оставшееся расстояние еще вдвое. Прошла еще 1 секунда, затем другая, а на третью он упал на колени в 1 метре от меня, став моей марионеткой. Глава 13.2. Я вертел между пальцев кристалл монстра Е-ранга, разбавляя собственные мысли его бликами на солнце. После зачистки врат как таковой добычи было не так уж много, около 18 кристаллов, и очень дрянного качества палаш, хотя эта добыча выше среднего для Е-ранга, тем более для одного человека, тем более учитывая, что я получил марионетку и повысил процент прогресса ранга, правда всего на 3 пункта после убийства всех мобов, и еще на 2 после закрытия врат. Ну и еще информация. Сейчас, сидя в кофейне и обдумывая поход и его результаты, я пришел к не очень приятным выводам. Такими темпами я не успею прокачаться к началу канона, а значит мне нужно повысить уровень данжа и начну я с еще одного отмеченного Д-ранга. Я не слишком сильно потратился в плане выносливости при этой зачистке, у меня осталось значительное количество сущности, которое за час, проведенный в этой кофейне, почти полностью восстановилось. Осторожная часть меня твердит, что нужно подготовиться получше, отдохнуть и переработать полученные кристаллы в заклинания. Я уже проверил, и они являются отличной основой для зачарования и наложения плетений, правда они все еще получаются у меня одноразовыми. Но мой реализм, который сидит где-то рядом с осторожностью, отмечает, что у меня не так уж много времени. Если я продолжу зачищать данжи, это очень быстро заметит ассоциация и меня начнут искать. А я очень не уверен в том, что не оставил за собой следов, но пока что у меня есть шанс выиграть в. Догони меня, если сможешь. Если подводить итог, по этой причине я сейчас и захожу в дэшку после того, как еще раз изучил магические эманации портала на будущее, ну и еще у меня руки чесались. Как я могу не фармить данж, когда я могу фармить данж? Вы вошли в озеро слаймов. Так, это уже интересно. Прошептал я себе под нос, не ожидая увидеть тут этих монстров. Я встречал их описание в справочнике монстров, которые нашел в интернете, но там было очень мало информации за пределом того, что слаймы это слаймы. Да и внимания я на них почти не обратил. Ремуру, ты здесь? Выходи, у меня есть печеньки. Увы, никто на мое щедрое предложение не отозвался. Данж действительно представлял из себя небольшое озеро посреди большого грота. Выглядело очень красиво, как мерцание. Свет исходил из различных флуоресцентных источников, отражаясь в глади воды. Мое умиротворенное любование прервал токсичный плевок сверху. В складках между сталактитов спрятался один слайм, которого я не заметил. Он практически полностью мимикрировал под камень. Я успел среагировать и уклониться, но на рукав моей куртки бродяги попало несколько капель, материя куртки запузырилась и стекла вниз, оставив после себя несколько дыр. В кусок слизи тут же полетел слеж заряженной сущностью нити. Его прорезало насквозь и он упал с потолка на пол, но практически сразу две его половинки слились в одного, в то время как я почувствовал значительный отток своей сущности. Моя проявленная нить оказалась вся в кислоте, которая начала ее прожигать. Небольшой импульс и слизь стекает с нити, оставляя ее чистой. Но я так и не убил слайма. В меня полетел еще один сгусток кислоты, на этот раз с пола. Оттолкнувшись в сторону, я чуть не попал под огонь из двух других ниш, в которых также прятались слаймы. Мне удалось избежать перекрестного огня только благодаря тому, что я всегда держал вокруг себя нити, которые в этот момент смогли вытянуть меня обратно к входу. Я тут же вызвал своих марионеток, две фигуры начали проявляться в сплетении нити рядом со мной. Одна из вспомогательных способностей куклы Элдрича заключалась в наличии подпространства для хранения захваченных марионеток. Когда я их отзываю, это выглядит так, как будто тела марионеток распускаются на нити и растворяются в воздухе. Обычный кобальт рванул к самому первому слайму. Я не могу управлять им слишком точно, но могу обвязать вокруг него свои нити. Так как моя марионетка не сопротивлялась, она буквально летала из стороны в сторону, уворачиваясь от плевков. Оказавшись на расстоянии удара, марионетка выбросила когтистую лапу в слайма, который в ответ выплеснул во все стороны кислоту, опалив шкуру кобальта. Однако это не помешало его лапе пробиться сквозь аморфное тело и нащупать внутри кристалла, моментально вырвав его, после чего слайм опал бесформенной лужицей какой-то жидкости. Моя догадка подтвердилась, ядро, в качестве которого выступал кристалл монстра, это буквально единственное жизненно важное место этого комка слизи. Однако рука моей марионетки после контакта с кислотой вся обгорела, пузырясь и начав дымиться, а шерсть начала с нее слезать. Последовав интуиции, я отправил марионетку к озеру, для этого мне тоже пришлось выдвинуться вперед, чтобы не выходить за пределы радиуса управления кобальтом. В итоге мне пришлось слегка вскипятить свой мозг, уворачиваясь от плевков и пытаясь не потерять свою марионетку под еще большим градом атак. Но в конце концов, добравшись до озера, моя марионетка окунула в нее пострадавшую конечность. По нашей связи я почувствовал, как все разрушительные процессы замедлились, а вскоре и вовсе исчезли. Я смог сохранить свою марионетку в рабочем состоянии, правда, ценой сохранения конечности стало 4 кислотных попадания в его тело. Я отправил кобальта плюхнуться в воду, в надежде, что там нет водяных слаймов. За пару секунд, проплыв несколько метров, Мокрый пес выскочил рядом с парой ранее обстрелявших его слизней. За короткое время передышки его заплыва, я успел отдать команду боссу кобальтов, активировать свою способность. В мое сознание вплыла информация о том, что способности малое усиление и прочная шкура готовы к использованию. Я перевел их действие на себя, но не стал усиливаться сам, а отправил заряд дальше, в младшего кобальта. Под воздействием усиления и защиты воды он быстро смог вырвать ядра двух слизней и нырнуть обратно, прежде чем слизь нанесет больший урон. Продолжая перемещать его вдоль озера, таким темпом я смог избавиться от еще 11 монстров. Стараясь передвигаться по уже зачищенным участкам, я значительно уменьшил давление на себя. Проявив свое перо, я срезал несколько лоскутов ткани со своей одежды. Я не хочу совать в кислоту свой клинок, но одежда у меня восстанавливается. Я попытался использовать петлю из одежды, смоченной водой, но это было почти бесполезно. После каждой попытки ткань приходила в негодность. Поэтому вместо использования своей куртки как многоразовую прокладку между нитями и кислотой, я сделал из нее бурдюк, в который набрал воды, пуская по нитям довольно слабый заряд сущности, но позволяющий увеличить вокруг них защитный слой воды. Я отправил резкий удар водяной петлей в двух слаймов, что обстреляли меня в самом начале. Хлесткий удар с легкостью пробил желейные тела, а водяная петля быстро сомкнулась на их ядрах и тут же выдернув, отправляя кристаллы и нити в бурдюк с водой, нейтрализуя кислоту. Мой младший кобальт уже очень сильно потрепан, и я не хочу подставлять своего единственного владеющего способностью юнита под удар. К тому же вариант с атакой нитями проще. Он все еще заставляет тратиться на защиту от коррозии, но это все еще терпимо. И раз уж я нашел способ фармить слизней, то можно создавать свой склизкий сёнин. Осторожно, Прим, автора. Сегодня в честь начала выходных будет выложена еще парочка глав. Прим, автора. Возрадуйтесь. Начался ваш любимый фарм. Какое-то время экшен будет идти по нарастающей вплоть до встречи с Джин Вуу. Возможно, только возможно. Это достойно лайка. А еще взгляните на мою вторую книгу, главы к которой тоже будут выложены сегодня. https://outhartadaywork413336. Глава 14.1. Ах, черт, это утомительно, хоть и в некотором роде нестандартный противник освежает, высказал я свое мнение эху пустой от врагов пещеры. Я видел в интернете множество споров о зачистке охотниками врат в одиночку, но помимо того, что это в большинстве случаев незаконно, только что я осознал, насколько сложно совершать одиночные зачистки. Хоть я и превосхожу рангом эти врата, борьба со слаймами далась мне нелегко. А для кого-то не столь универсального, как я, этот данж может показаться настоящим адом. Сбор пати действительно важен в зачистке, тем более даже я по своей природе не совсем одиночка. Один мой компаньон выглядит как погрызанная, неудачная работа таксидермиста, а второму несколько раз приходилось закрывать меня от выстрелов, поэтому, даже не вступая в бой, он все равно покрыт ранениями. Даже я получил несколько ожогов. Вероятно, это не стандартный данж, но у меня есть сомнение, что я смогу зачистить С-ранг и уж точно не без потерь. Значит, мне нужен более высокоуровневый юнит, и за одним из них я сейчас и иду. Хотя это не совсем моя главная цель, после всех доставленных слаймами мне проблем я жду не дождусь увидеть, что сможет сделать с моими будущими противниками их король. До этого я не пытался сделать местного монстра своей марионеткой, потому что мне придется освободить один слот, а как один слайм может убить другого слайма и остаться в живых, я не представлял. Комната босса была единственной пещерой, отходящей от этого грота. Там я встретил освещенную друзами кристаллов полость поменьше прошлой, но тоже массивную. Активировав жертвенное плетение, наложенное на потрепанного кобальта, приводящее в бешенство его ману, но гарантированно уничтожающее тело, я отправил его к большому не меньше 2 метров слайму в центре арены. У меня складывается впечатление, что это практически мои любимые чары, хотя это вообще не заклинание, на самом деле это побочный продукт моего неудачного эксперимента во время моего пребывания в домене нитей. Я случайным образом запустил процесс саморазрушения у одного из туманных мечников, и так уж вышло, что побочным эффектом этого является временное повышение мощности. По сути, это аналог магического удара молотком по мизинчику, чтобы придать несчастному бодрости. И это мое самое лучшее творение. Ладно, К этому моменту моя марионетка уже дошла до пробудившегося от вторжения в его зону босса и, будучи в этот момент лишена контроля от способности, упала прямо в его тушу. Сразу после этого я стал пытаться превратить босса слайма в марионетку. Не знаю, задержит ли его такой ход, но я решил попробовать. Вдруг, отвлекаясь на переваривание, он не сможет в меня плеваться. Слизь обманчиво медленно поползла ко мне. Я уже насмотрелся, как эти комки жижи в последний момент делают стремительный рывок или плевок, стараясь сжечь твое лицо. Сейчас я максимальная бдительность. Уже 10 секунд он меня не атакует. Я чувствую существенное сопротивление моей способности от него. Самый первый кобальт стал марионеткой за 8 секунд. Старший продержался почти в 2 раза больше. Прослеживается закономерность, что с сокращением разрыва в рангах сложность повышается. Значит, когда я попробую создать марионетку выше себя рангом, ее сопротивление будет еще сильнее, это нужно учитывать. И вот на 15-й секунде, слизистое тело слайма всколыхнулось низкочастотными волнами, и извергло в меня поток кислоты, расходящийся крупным облаком. Я резко вытянул себя привязанными за сталагмиты нитями и побежал к выходу, отделив себя от слизи стеной его комнаты. Арена босса была больше моей зоны контроля марионеток, поэтому я не мог сделать так сразу, но сейчас я могу просто подождать. Проходит еще с десяток секунд, и духовные нити, протянутые к уже моему монстру, вздрогнули, наполнив пустоту оставшегося слота новой информацией. Хух, позволил себе выпустить немного напряжения. Марионетизация короля слаймов заняла больше 25 секунд. Это кажется малым количеством времени, но только никогда ты наедине с несколькими тоннами хищной слизи, готовой в любой момент метким плевком превратить тебя в жидкую кашицу.